В ней были первые струи свежего воздуха, пахнувшие мне в лицо. Глава 11. Благодетельное влияние сильно развитого воображения. Кроме этих общих школьных доводов, доказывающих пользу учения, были у меня и другие. До сих пор я жил в узеньком семейном кругу,